наставник, друг или начальник. Чтобы создать свой успешный бизнес, мы изучаем опыт других людей. Чаще всего делаем это по книгам, по историям в интернете. Например, сегодня рулят рилсы, короткие видео с советами про какую-то грань бизнеса. Конечно, в основном нам встречается положительный опыт, про отрицательный мало рассказывают. Да это и не так важно. Главное, что мы используем чужой пример, чтобы избежать ошибок и повторить успех лучших представителей отрасли, в которой создаем свой бизнес. Возникает парадокс. Те, кто достиг успеха, поделятся многим, но не всем. И не потому, что хотят что-то утаить. Так происходит, потому что в статье или книге они могут рассказать только часть опыта. Возможно, даже самую главную, но часть. Или не рассказать, потому что им некомфортно признаться в своих неудачах, например. Или, поведав нам тайну бизнеса, его ключевой секрет, они лишатся своей доли рынка. А вы, мой слушатель, для этих бизнесменов можете просто стать конкурентом, чего они не допустят. Еще раз, любая печатная книга или аудиокнига, и это в том числе, не даст того, на что рассчитывают ее покупатели. Печатная книга, аудиокнига и даже видео – зафиксированный момент. А как получить актуальную обратную связь? Только будучи рядом с наставником. Сколько людей начинают бизнес ежегодно? Много. А сколько бросают его в первый же год? Тоже много. Почему? А потому что, когда появились первые неудачи, сложности и трудности, когда стало страшно, рядом не оказалось никого, кто бы помог. Советом, мыслью или просто словами «ты можешь». Бизнес MLM уникален именно тем, что здесь такой человек есть. Человек, который сам прошел определенный путь, достиг результатов. Бывает, что он даже моложе вас. Но тут надо помнить про главное. Это человек, который готов поделиться всем своим накопленным опытом. Он ничего от вас не утаит. Ничего. Это тот самый наставник, который поможет проявить вам все лучшие черты вашего характера, даже те, о которых вы и не догадывались. Он поддержит сложные ситуации, когда захочется опустить руки и все бросить. Он поможет вам достигнуть целей. Представляете? Он будет стоять за ваши результаты, как за свои собственные. Слушайтесь. Наставник – это человек, который выбрал вас в ученики. И в то же время это человек, которого вы выбрали себе в учителя. Идеальная картина, скажете вы. Удивительно, но факт. Модель наставничества используется сегодня во многих компаниях, и в бизнесе MLM она реализована наилучшим образом. Бизнес MLM — это не только про деньги, как многие думают. Это бизнес взаимоотношений. Бизнес наставничества, когда вы, как ученик, впитываете знания, чтобы затем передать их дальше, уже своим последователям, своим ученикам. Так кто же такой наставник? На самом деле это человек, который просто раньше вас узнал о MLM. Только и всего, как ни удивительно. Но что важно, он не только узнал об этом бизнесе, а использовал эту возможность и получил результат. У него есть опыт. И сегодня он позвал вас в свою команду. Вам, уважаемый слушатель, дали шанс. Воспользуйтесь им. Зачастую взрослым людям сложно принять чье-то наставничество. Мы же взрослые. Как можно выглядеть учеником, когда у тебя бизнес, дети, семья? И как важно стать учеником, несмотря на все это? Это нужно, чтобы научиться делать бизнес и достичь результатов, чтобы была возможность поделиться своим опытом. Для этого надо самому пройти этот путь. Чтобы впоследствии руководить большим бизнесом, сначала нужно научиться подчиняться. Как я говорил раньше, это самое сложное для взрослого человека, особенно когда твой наставник моложе тебя. И тут уместно привести, как я обещал ранее, прямую речь лучшего директора нашего агентства Марины Дедюхиной. Мы познакомились в январе 2011 года. Это было знаковое событие в моей жизни, потому что этот человек стал моим главным наставником в бизнесе. Обычно в сетевом маркетинге наставник сам ищет себе партнера и отбирает, с кем ему строить бизнес. У нас произошло все с точностью до наоборот. Я увидела его в аэропорту Шереметьево, когда мы с группой летели на очередной семинар компании. Меня вдохновила его активность и жизненные ценности, которые он постоянно транслировал. Мы много общались, и я загадала в душе и решила, что именно такой наставник мне и нужен. На тот момент времени это желание казалось несбыточным, так как у меня уже был другой наставник, который пригласил меня в компанию, и по законам сетевого маркетинга я должна была развивать партнерство с ним. Но случилось невероятное. Возвращаясь с семинара, я узнала о том, что Евгений, так звали моего наставника, уходит из компании. Это было печальное известие для меня. Но грустила я недолго, потому что точно понимала, что нужно делать дальше. Я позвонил Ивану с просьбой. «Возьми меня в наставничество и научи всему тому, что умеешь сам». Вот уже 15 лет мы вместе строим самый лучший бизнес в области финансового консалтинга и ведем за собой команды вдохновленных партнеров, готовых стать наставниками для других. Не перестану говорить. Спасибо тебе, Иван, за то, что ты помогаешь мне развиваться, веришь в мои способности и поддерживаешь в любых ситуациях на моем жизненном пути. Уместно вспомнить, что Марина пришла в бизнес MLM из строительной индустрии, где она была директором собственной компании. Строила для крупных организаций объекты недвижимости. И, конечно, Марина знала, как нужно создавать бизнес. Поэтому для нее понятие «наставник» было выстрадано. Сначала она, как и я, пробовала делать так, как понимала сама. У нее получалось не очень хорошо. И тогда она, как умный человек, пришла ко мне с просьбой стать ее наставником. С этого момента ее бизнес стал последовательно и быстро расширяться. Начальник ли наставник? Нет. Скорее, более опытный партнер, тот, кто просто раньше начал. Система бизнеса – главный секрет. MLM – это бизнес учения, наставничества и дубликации. Повторение. От слова «дубль». Именно поэтому важно самому пройти этот путь, чтобы любому, кто пойдет за вами, было понятно. Это можно повторить. Если смог кто-то, смогу и я. Люди всегда повторяют не то, что мы говорим, они повторяют то, что мы делаем. Как дети. Тут хочу привести пример того, как делать не стоит. Когда я начинал этот бизнес, у меня тоже был наставник. Профессор экономики Рангхис преподавал на кафедре финансов. Умный. Он вел обучение клиентов в виде мастер-класса. Начинали мы в 10 утра, а заканчивать должны были в 18 часов. Но ни разу не уходили вовремя. Нас в 22 часа выгоняли из аудитории уборщицы. Мы стояли снаружи здания на ступеньках, а он все рассказывал и рассказывал. Слушать было одно удовольствие. На первый мастер-класс я привел много людей. На второй пригласил своих потенциальных партнеров, с которыми мы учились на кафедре страхования МГИМО. Двое из них возглавляли региональные страховые компании. Думал, вот сейчас они поймут, какие я предлагаю классные инвестиции, и тут же мы начнем сотрудничать. Но на выходе с мастер-класса они сказали: «Иван, профессор великолепно рассказывает. Видно, что 20 лет преподает эту тему. Но повторить за ним не сможем». И отказались от сотрудничества. Это стало для меня уроком. Помню, как принял тогда единственно верное решение. Следующий мастер-класс я проводил уже один. Да, он получился в два раза короче, зато я смог донести информацию доступным для слушателей языком, и люди пошли за мной. Потому что они поняли, что тоже так сумеют, и нет ничего сложного. Повторяй, следуй простым инструкциям и слушай наставника. Поэтому, когда приходите в систему, очень важно сначала стать ее частью. Научиться простейшим вещам, с которыми может справиться каждый. Научиться быстро получать результаты, быть эффективным. Тогда все, кто пойдут за вами, будут делать то же, что и вы. Потому что вы своим примером продемонстрируете, что это успешная стратегия.